Глава 9. Ехали мы минут 15. Я разглядывала аккуратные домики с засыпанными снегом клумбами и газонами. На некоторых играли дети, другие были девственно чистыми или тронутыми лишь птичьими следами. Почти на каждой улице шла торговля. Где-то стояли 2-3 небольшие лавочки, где-то магазины занимали первые этажи домов. Иногда до саней доносили запахи ванили и свежеиспеченной сдобы. И это навеивало мне мысли о моих воспитанниках. Я вспоминала, что мои наполеоновские планы с продажей шубы и закупками провалились, и думала, как теперь буду выкручиваться. Ладно, что-нибудь придумаю. Сейчас главное вызвали детей и фитилей из полиции. Участок выглядел оживленнее, нежели перед родительским днем. У входа пожилая пара ругалась с усатым мужчиной в двубортном мундире. Полицейского явно вытащили из теплого здания, куда он мечтал вернуться, но старички, едва ли достигавшие его груди, были настроены решительно и продолжали спор. Эта сценка показалась бы мне забавной, если б слева от крыльца я не заметила приютские сани, одиноко стоящие под заснеженным деревом. Ни ветелей, ни режухи поблизости видно не было, и мое волнение усилилось. Мидора расплатилась с извозчиком, который с заметным облегчением покинул двор полицейского участка, и мы направились к двери. Спорщики переграждали путь. Мы подошли почти вплотную, но они были слишком увлечены. «Да не могу я никого послать!» Полицейский терял терпение и повышал голос. «Нет у меня людей, чтобы ловить вашего куриного вора». «Но как же так?» — возмущалась женщина. «Вы же околоточный надзиратель, господин Решета. Ваша прямая обязанность — защищать наше имущество». «Решета?» Я рассматривала округлое, слегка обрюкшее лицо, украшенное кустистыми бровями и пышными усами. Крупный нос околоточного надзирателя покраснел от холода и почти сравнялся цветом с красной лентой на вороте и обшлагах мундира. «Поставьте ловушку. Кур крадет ласка или куница, или еще какой зверь. Полицейские не ловят куниц. Для этого существуют охотники». «Прошу прощения», — моя спутница прервала спор своим мелодичным голосом. «Позвольте нам пройти». «О, госпожа Мидора!» — полицейский обрадовался ей как родной. По мне он лишь скользнул взглядом. «Вы по поводу краденой шубы? Прошу, проходите». Он посторонился и объявил пожилой паре. «Поставьте ловушку на куницу. Наймите охотника или заведите собаку. Полиция ловит преступников, если они люди. Если звери, это не к нам». «Но...» — пытался возразить старик. «Прошу прощения, у меня тут настоящие преступники ждут. Как появятся человеческие следы, приходите, а сейчас до свидания». Решета развернулся к старикам спиной и открыл дверь для госпожи Мидоры. Я следом за ней вошла внутрь. «Типун тебе на язык!» — от души пожелала околоточному надзирателю старушка. Я все-таки улыбнулась. Боевая парочка. В полицейском участке сегодня было тоже людно. У кабинета, где я беседовала с Левом Пирани, на вынесенных стульях сидели две крупные женщины и худой мужчина, похожий на нахохлившегося воробья. Нас троица глядела с ног до головы с жадным любопытством. Зато околоточный надзиратель прошел мимо с таким видом, будто в коридоре стояли пустые стулья. Госпожа Мидора решительно следовала за ним, а я все больше переживала. «Где мои дети? В одном из кабинетов?» Как назло, все двери были закрыты, однако желание заглядывать в каждую по очереди я отринула. Сейчас узнаю напрямую околоточного надзирателя. Заодно и по поводу портфеля спрошу. Начали уже поиски или мои документы тоже какая-нибудь куница утащила? Решета привел нас к последней двери по правую сторону, открыл и вошел первым, а затем уже сделал приглашающий жест. Из ряда стульев у стены взял два крайних и поставил к столу. «Прошу». А сам занял кресло по другую сторону. Кабинет Решеты отличался от того, где я писала заявление в предпраздничный день, лишь мебелью и порядком. И то, и другое было получше. Бумаги не занимали все поверхности и не торчали из всех щелей. Аккуратно разложены они хранились по папкам. На столешнице стоял красивый набор письменных принадлежностей из малахита или чего-то похожего. На подставке красовалась золотистая надпись «Поздравляем с юбилеем уважаемого». Дальше ее закрывала пресс-папье. «Я в курсе вашей ситуации, госпожа Мидора», — сообщил он, сложив руки на столе и переплетя пальцы. «Преступники пока отрицают кражу шубы, утверждают, что ее подарил...» «Они не преступники!» Не выдержав, я вскочила со стула. «А вы у нас кто?» Околоточный надзиратель, наконец, заинтересовался моей персоной и вперил в меня внимательный взгляд светло-голубых, будто выцвевших глаз. «Я директриса Дома презрения, Нерея Димар, мои воспитанники, Вителей работник, а Рыжуха...» Уже понимая, что зря ее приплела, я все же продолжила. «Лошадь! Никто из них не крал эту шубу!» «А, та самая директриса, значит». Казалось, Анди и Решета услышал только первое слово. Его взгляд стал цепким, словно полицейский уже прицеливался, как наденет на меня наручники. Или что они тут надевают. «Стало быть, вы и есть главарь этого притона беспризорников». «Послушайте, господин Решета!» — вмешалась хозяйка ателье. «Произошло ужасное недоразумение». «Да? Какое же?» — спросил ее полицейский, пока мы с ним сверлили друг друга взглядами. «Эту шубу никто не крал, я ошиблась». «Что?» Теперь околоточный надзиратель уставился на Мидору. «Что значит ошиблась? У меня лежит ваше заявление о краже». «Я хочу его забрать», — произнесла она спокойно, словно речь шла о чем-то незначительном вроде списка покупок. «Потому и приехала лично». Решета перевел взгляд на нее. Я заметила, что шея околоточного надзирателя над воротником стойкой начала краснеть, явный признак сильного волнения. «Какое еще забрать? Мы что тут, по-вашему, в игрушки играем? Захотела — написала, перехотела — забрала?» Голос полицейского звучал все громче. И это я сочла еще одним признаком. К тому же вслед за шеей покраснело лицо. Как бы господина Решета давление не скакануло, а то инсульт разобьет. Скажут, что мы его довели. И что тогда делать? «Господин Решета, успокойтесь, пожалуйста», — своим мелодичным голосом попросила Мидора. «Насколько я помню, доктор Врен запретил вам волноваться, чтобы не случился удар». «Это она, да?» — кивнул на меня полицейский, отказываясь слушать хороший совет. «Она вас обработала. Что сказала? Что эти беспризорники — невинные ягняточки, а шубу Монт купил для нее? Вот для этой вот? Да вы на нее посмотрите!» Околоточный надзиратель вперил в меня палец. «Как вы смеете?» Возмутилась я такой невоспитанности. «Помолчи!» — рявкнул на меня он. От растерянности я села обратно на стул. Да ладно, чего ж скрывать, он начал меня пугать. От былой любезности не осталось и следа. «Эти приютские воришки уже давно набили мне оскомину. Тащат все, что плохо лежит. Когда они крали продукты по мелким ловчонкам, следов не оставляли. Никак не прижмешь. Зато теперь за эту шубу я засажу вас всех и надолго. Отправитесь на рудники. Землю рыть будете. Зубами камни грызть». Лицо Решеты побагровело, в глазах проступили красные ниточки сосудов. Я сжалась на стуле. С детства боюсь агрессивных мужчин. Таким не знаешь, когда у него закончатся слова, и он начнет махать кулаками. А я хоть и ходила на курсы самообороны, по силе явно уступала околоточному надзирателю. Поэтому ждала, когда он успокоится и снова сможет нормально разговаривать, или его уже хватит удар, как прогнозировал доктор Врен. Зато госпожа Мидора не дрогнула перед превосходящей силой противника. Дождавшись паузы в его яростных криках, она повторила негромко, но твердо: «Эту шубу никто не крал. Господин Монт купил ее, а затем передал госпоже Вестмар для нужд приюта». «Хватит!» — взревел полицейский и хлопнул кулаком по столу. «Не верю я в эту сказочку!» Письменный набор подпрыгнул, жалобно звякнула крышка чернильницы, а мы с госпожой Мидорой застыли на стульях. Думаю, она уже жалела, что поехала со мной в участок. «Вы сами говорили, что бабе своей Монт купил подарок, а это ну никак не тянет на полюбовницу градоначальника. На нее же без слез не взглянешь. А Монту даже красотка особо не зашла». «Вы совершенно правы, господин Решета», — прозвучал у меня за спиной спокойный голос. И очень знакомый. На околоточного надзирателя этот голос оказал успокаивающее воздействие, причем мгновенно. Вот только что полицейский нависал над нами, орал и стучал кулаком по столу, а через секунду стоит, вытянувшись по струнке, и не шелохнется. Рот лишь закрыт забыл и дышал тяжело, часто. Мы с Мидорой тоже среагировали моментально, одновременно обернувшись. Я увидела Монта и выдохнула. Как-то сразу поняла, что теперь все будет хорошо. Все разъяснится, и я с детьми, наконец, покину это место. «Госпожа Вестмар действительно не является моей любовницей», — повторил сосновоборский градоначальник. «Однако эту шубу я купил именно для нее, поскольку в некоторой степени был невежлив и хотел загладить свою вину». Подбирая слова для объяснения, Монт запнулся. Еще бы. Если бы он сказал, что я ему не любовница, а через мгновение, что полез ко мне целоваться, это выглядело бы, ну, в некоторой степени странно. «Надеюсь, инцидент исчерпан, господин околоточный надзиратель». Монт выделил голосом должность полицейского так, словно уже подбирал другую кандидатуру на это место. «Так точно, господин градоначальник». Решета не стал спорить. Хотя я по выражению лица видела, как сильно он недоволен таким поворотом дела. Боюсь, с ним у меня еще будут неприятности. Хорошо, что Димар больше не ходит на промысел, и я очень постараюсь, чтобы ему не пришлось. Вот и хорошо, что все разъяснилось. Монт улыбнулся, напомнив мне того мужчину, который насмешничал надо мной на почтовой станции. Значит, все могут возвращаться к своим делам. Кстати, о делах. Господин Решета. С появлением Монта страх перед агрессией полицейского исчез без следа. А как продвигается дело по поиску моего портфеля? «Какого еще портфеля?» — удивился околоточный надзиратель. «Того самого, с документами, которые я подробно описала в заявлении. Теперь уже я начала давить по реакции, понимая, что никто и не брался искать мою собственность. А заявление я оставила у Лёвы Пирани. Неужели он не передал? Может, его позвать? «Не надо никого звать», — буркнул Решета. «Угу, значит, передал». «И как продвигаются поиски?» Обманчиво мягким голосом поинтересовался градоначальник. «Надеюсь, вы отнесли серьезно к заявлению госпожи Вестмар». «Ищем со всем усердием», — отрапортовал полицейский. Я мысленно усмехнулась. «Это на овец он молодец, а на молодца он сам овца». Ха, так говорила моя бабушка. И огромный крикливый Решета именно таким и оказался. «Благодарю за службу», — произнес Монт. Однако ни похвалу, ни благодарностью это не прозвучало. «А теперь, если позволите, мне бы хотелось побеседовать с госпожой Вестмар наедине».